Поехали. Следите за своими позициями позже. Не будь впереди всех. Один из великих адептов в группе злобно улыбнулся и бросился вперед. Единственным знакомым в компании Грима на этот раз был Антуза. Они посмотрели друг на друга и вылетели из телепортационной плитки, не сказав больше ни слова. Они быстро приблизились к полю боя пятого класса. Давайте немного посодействуем в битве позже. Посмотрим, сможем ли мы получить в свои руки какую-нибудь добычу. Антуза превратился в своего духа волка и исчез из виду. Его голос прозвучал рядом с ухом Грима как секретная передача. Грим понял, что имел в виду Антуза. Он также без колебаний превратился в 10-метрового огненного гиганта. Нагус, Пхимтом, небесный огонь. Грим закончил короткое заклинание и указал на ближайшего к себе бога-клона. Багровый свет собрался над головой врага, когда огненные облака начали грохотать, мгновенно превратив небо в 100-метровое море огня. Раздался громкий треск, когда море огня достигло кульминации. Огненный шар, содержащий дикую огненную энергию, обрушился изнутри. Это было только начало. Все больше и больше огненных шаров падало с небес на тело бога орков. Даже малейшее прикосновение заставило бы огненные шары взорваться в гигантский сгусток пламени. Дикий огонь, распространившийся наружу, яростно сжигал все вокруг. Противник, которого Грим выбрал для себя, был, очевидно, просто клоном бога. Это был клон пятого класса шестиклассного бога охоты Хара. Этот клон был гибким орком с красным лицом и фиолетовой кожей. Он держал в руках странное копье, в то время как трое божественных животных пятого класса сидели вокруг него. Один был свирепым мастифом, лежащим у его ног, другой пурпурным охотничьим соколом, сидящим на его плече, а последней страшной змеей, обвившейся вокруг его тела. Однако клоны в конечном счете были просто клонами, а не реальной вещью. Копье в руках Хара и его спутники-животные были всего лишь проекциями божественной силы, а не реальными вещами. Иначе Грим никогда бы не заинтересовался таким осиным гнездом. Многочисленные взрывающиеся огненные шары заставляли клона Хара постоянно уворачиваться, но часть его тела все равно воспламенялась. Он рассеял силу принципа огня в бессмертном пламени, используя свою божественную силу, потушив пламя. Клон Хара был взбешен этим нападением. Он отбросил своего первого противника и прыгнул прямо на Грима. Копье прибыло первым. Несколько копий прорезали воздух и полетели в сторону Грима. Чип чувствовал, что интенсивность энергии каждой из этих атак достигает 7000 единиц мощности. Эта интенсивность не достигла стандарта пятого класса в 10000 очков. Но атака была быстрой и непрерывной. Попытка повредить тело Грима этими копьями вряд ли увенчалась успехом. Однако они все еще могли разрушить магическую защиту вокруг него. Таким образом, клон Хара постоянно выбрасывал эти изображения копья, чтобы заставить Грима изменить свое положение, даже когда он быстро приближался. Бип. Враг сосредоточился на хозяине. Первоначальные оценки предполагают, что метод фиксации – это отслеживание божественности противника. Отныне все атаки, произведенные целевым существом, будут автоматически фиксироваться на позиции хозяина. Грим поднял голову и посмотрел, только чтобы понять, что изображение золотой стрелы появилось на его голове и указывало прямо на него. Как бы он ни уворачивался, куда бы ни телепортировался, эта золотая стрела неизменно оставалась нацеленной на него, словно застыв над его головой. Вероятно, это был уникальный эффект этого отслеживающего божества. Как чертовски досадно. Бежать было бессмысленно теперь, когда его выслеживали таким образом. Клону Хара даже не пришлось целиться. Даже случайная атака, брошенная без оглядки, безошибочно приземлится на тело Грима. Единственное, что мог сделать Грим, это перехватить вражеские атаки. В противном случае ему пришлось бы терпеть атаки своим собственным телом. Дэн, Дэн, Дэн. Он телепортировался трижды и все еще не успел отбросить следящую стрелу. Вместо этого половина огневых щитов вокруг него была сломана. Теперь Грим тоже пришел в ярость. Он больше не тратил усилий на уклонение. Вместо этого он вызвал яростный огонь и обменялся ударами с клоном. Клон Хара был очень хитер. Он использовал свои быстрые движения, чтобы уклониться от большинства атак заклинаний Грима, продолжая атаковать копьями. В то же время Хорр поджал губы и присвистнул. Когда раздался его свисток, мастиф и сокол бросились на Грима сверху и снизу, один черный силуэт и один фиолетовый. Тем временем странная змея, обвившаяся вокруг клона Хара, щелкнула языком. Он смотрел на окружающие призрачными зелеными глазами. Было очевидно, что, хотя они и не обнаружили присутствие Антуза, Змея своими звериными инстинктами почувствовала приближающуюся опасность. У мастифа были острые когти с ужасающим эффектом раздирания. Если его атаки приземлялись на врага, они также применяли целый ряд других эффектов, таких как потрошение и кровотечение. Сокол был похож на пурпурную молнию. Он быстро извивался и резко поворачивался в воздухе. Его движения были настолько плавными и естественными, что было трудно уловить его истинное положение. Более того, он иногда издавал пронзительный крик, когда нападал. Этот крик произвел необычный эффект, сбив с толку и расстроив противника. Даже будучи таким способным, как он, Грим начал путаться, когда ему пришлось иметь дело с двумя такими раздражающими врагами. Если он хочет добиться чего-то, то неизбежно должен заплатить за это. Грим испустил крик и вызвал из себя книгу разложения. Он выпустил на волю духа Чумыреми и попросил его помочь отбить атаки врага. Затем он, наконец, сосредоточился и собрал свой основной огонь, чтобы сделать барбекю из собаки и птицы. Большие полосы золотого огня начали распространяться во всех направлениях, превращая область в пределах 1000 метров в живой ад. Грим стоял в центре пламени, выдерживая дикие атаки многочисленных врагов, преследуя проклятого пса невидимым пламенем. 4 или 5 ужасных порезов уже появились на теле Грима, и все благодаря этому проворному мастифу. В ярости Грим сосредоточил свой огонь, чтобы уничтожить этого блестящего черного пса первым. Глава 1481. Убийство клонированного существа, которое могло бы достичь 5-го класса, даже если бы они были просто обычной собакой раньше, стало бы монстром, таким же ужасным, как демон. Более того, все животные-спутники, которых выбрал для себя бог охоты, были страшными магическими зверями с выдающимися способностями. Когда они были подняты до уровня бога, их боевой силы было достаточно, чтобы заставить такого мощного адепта огня, как Грим, бороться против них. С помощью Реми Гриму удалось противостоять нападению бога охоты. Более того, чтобы уничтожить эту проклятую собаку, у Грима не было другого выбора, кроме как использовать одного из своих тузов, орел гнили 5-го класса. Послышался тихий разрывающий звук, когда в 10 метрах позади Грима разверзлась трещина. Проклятый мастиф бесшумно выпрыгнул наружу. Двумя взмахами когтей он разорвал инферно-щиты вокруг Грима. Он проигнорировал ответный удар пламени от щитов и набросился на икру Грима, злобно вгрызаясь в магму. Пламя рассыпалось по воздуху, и лава выплеснулась наружу. Мастиф взвыл в агонии, осыпаемый раскаленной лавой. У него не было времени обработать раны на теле и волдыри на лице, когда огненная рука Грима схватила его сверху. Пес шагнул в пустоту и уклонился от атаки. Большая часть его черного меха была расплавлена раскаленной лавой, открывая ужасающее месиво покрытой волдырями и обожженной кожи. Однако повреждения такого масштаба были еще терпимы для мастифа. Он шагал по пустому воздуху и уклонялся влево и вправо, планируя увеличить расстояние между собой и бушующим адептом 5-го класса. Пурпурный сокол издал пронзительный крик, когда увидел это. Он сложил крылья и метнулся к лицу Грима, как молния пурпурного цвета. Он протянул свои пронзительные когти, готовясь оставить незабываемую отметину на враге, когда он пронесется мимо. Клон Хара воспользовался этой возможностью, чтобы приблизиться. Его метровое копье выпустило шквал золотых ударов, бомбардируя оборону Грима издалека. Все трое были старыми товарищами. Их сочетание засады, атаки клещами и подкрепления было безупречным. Однако Грим уже принял решение уничтожить одного из них ценой ранения. Никакая степень совершенства в их совместной работе не могла объяснить этого. Реми, перехвати этого сокола. Ментальные колебания Грима усилились и послали сообщение Реми. Затем он проигнорировал атаки клона Хара и сокола, чтобы сосредоточить всю свою силу на этой проклятой собаке. Грим резко топнул ногой, и сотни красных столбов пламени мгновенно поднялись вокруг него. Позиции этих огненных столбов были случайными и хаотичными, разбросанными в радиусе 100 метров и делающими их очень непредсказуемыми. Мастиф закачался в воздухе влево и вправо, как будто чувствовал, где сейчас вспыхнет пламя. Он всегда мог увернуться от огненных столбов с запасом в несколько дюймов. Видя, что противник вот-вот покинет 100-метровый радиус, Грим громко крикнул: «Огненная тюрьма!» В следующую секунду огненный элемент в воздухе собрался вокруг собаки, как деревянные блоки. Она превратилась в огненную клетку и заперла существо внутри. Мастиф не запаниковал перед лицом этого препятствия. Он протянул когти и быстро разорвал клетку в клочья. Однако эта короткая пауза дала Гриму еще одну возможность произнести заклинание. Гамилия Каннис, земля огненных змеев. Когда Грим закончил свое заклинание, воздух под мастифом внезапно стал алым. Бесчисленные ужасающие огненные змеи появились из ниоткуда. Этих змей было пугающее количество, и они мгновенно обернулись вокруг мастифа, полностью обездвижив зверя. Мастиф издал яростный лай. Он начал рвать и кусать изо всех сил. Земля огненных змеев, возможно, и была пиковым заклинанием четвертого класса, но, судя по силе, которой обладал мастиф, оно не удержит его в ловушке больше 5 секунд. К сожалению, 5 секунд было более чем достаточно для легендарного адепта огня. Грим без малейших колебаний бросил на мастифа ореол гнили 5-го класса. Все тело мастифа почернело в тот момент, когда ореол гнили вошел в его тело. Мех на его коже, сама кожа, вся его плоть и кости начали сморщиваться и увядать с видимой скоростью. Божественная сила Хара, которая раньше пронизывала его тело, также была испорчена и начала гнить вместе с телом собаки. Божественный мастиф со страшным боевым мастерством новичка 5-го класса пал от руки Грима менее чем за 20 секунд. Вот так, увидев, как его старый друг, который сопровождал его в течение бесчисленных лет, рассыпался в пыль от ореола гнили, клон Хара издал яростный рев. Он направился прямо к Гриму. По правде говоря, мастиф, которого убил Грим, был всего лишь проекцией его души. Сам божественный мастиф по-прежнему преданно сидел рядом с истинным Харом. Однако клон Хара не мог видеть, как его компаньона убивают таким жестоким способом, даже если он знал, что это всего лишь проекция души, которую он мог бесконечно воспроизводить. Клон Хара взревел и бросился на Грима. Тем временем Реми держала пурпурного сокола немного в стороне от поля боя. Они ходили взад и вперед, и казалось, что их битва еще не скоро закончится. Змея, обвившаяся вокруг клона Хара, тоже скользнула вниз по его указаниям и медленно обвелась за спиной Грима. Глаза Грима загорелись перед лицом этой свирепой атаки. Он активно бросился на своего врага. Духов волк Антуза, который долгое время лежал в засаде у обочины, тайком пробрался за клоном Хара. Его аура достигла своего пика, и он мог в любой момент нанести сокрушительный удар. Донг, донг, донг. В сторону Грима полетели 3 золотых копья. Гриму было бы слишком трудно увернуться с его ловкостью и размерами. Он позволил изображениям копья пронзить его правое плечо, нижнюю часть живота и левую ногу. Его тело слегка задрожало, когда появились 3 гигантские дыры размером с умывальник. Красный огонь, густой, как кровь, потек из ран. Грим невольно застонал от боли. Алая утонченность, взрыв пламени. Грим выдержал боль и закричал. Пылающий поток чистого принципиального огня вырвался вперед и разбился о божественный щит, появившийся вокруг клона Хара. Хаем, наконец-то вынудили свой божественный щит. Ничего не поделаешь. Каждый бог и их клон обладали божественным щитом, который был естественным противовесом адептам. Щит защищал их от всех магических воздействий, а также от магических и физических повреждений, пока он был активен. Если божественный щит не будет уничтожен первым, то у противника всегда будет туз в рукаве, который он сможет использовать, чтобы спастись в критический момент. Пытаться убить бога, пока у них еще есть божественный щит, было глупой мыслью. Ради того, чтобы вытащить божественный щит, у Грима не было выбора, кроме как использовать себя в качестве приманки. Он бросился на врага со всем пылом и свирепостью, на которые был способен. Однако в течение следующих 10 секунд после того, как божественный щит был активирован, настала очередь Грима быть избитым. Грим активировал принцип защиты тома порчи еще до того, как увидел божественный щит. Он высвободил горящий домен и начал жечь божественный щит, надеясь как можно быстрее исчерпать его божественную силу. Клон Хара несколько раз ударил по основной защите Грима. Каждый толчок заставлял барьер сильно прогибаться и покрывать его рябью. 10-метровая змея также обвелась вокруг барьера Грима. Он не обращал внимания на то, как его тело шипело против огня, и быстро усилил хватку, заставляя барьер скрипеть и стонать. Тем временем змея широко раскрыла пасть и терпеливо ждала. Он ударит и укусит в тот момент, когда барьер сломается. «Помоги мне сломать щит!» Грим послал магическую передачу Антуза, продолжая яростно атаковать. Несмотря на то, что это была еще не идеальная возможность, Антуза прислушался и показал себя за спиной бога клона. Яростная атака, которую он готовил, обрушилась прямо на божественный щит. Выражение лица клона слегка изменилось, когда он почувствовал врага пятого класса, который внезапно появился позади него. Он больше не хотел нападать на Грима. Вместо этого он приготовился уходить. В этот момент раздался громкий треск в его божественном щите. Выражение лиц всех присутствующих изменилось. Одна сторона была потрясена, а другая вне себя от радости. Это создавало резкий контраст. Треск, треск. По всему божественному щиту начали расползаться мелкие трещины. В мгновение ока все тело покрылось трещинами. В следующую секунду божественный щит беззвучно рассыпался на крошечные кусочки божественного сияния, которые быстро смыло магическим потоком вокруг них. Божественное тело клона Хара было, наконец, открыто двум великим адептам пятого класса. «Убей!» Не было никакой необходимости в каких-либо призывах или криках для поднятия боевого духа. Одной мысли о совершенном фрагменте божественной власти в теле клона было достаточно, чтобы свести Грима и Антуза с ума. Они безрассудно бросились вперед, словно только что выпили магический стимулятор. Как бог охоты, клон Хара также обладал исключительными навыками рукопашного боя. Он не был в невыгодном положении, даже когда сражался вдвоем против одного. Но по какой-то причине, когда он увидел два сверкающих глаза адептов и почувствовал их взгляды, полные жадности и жажды, клон Хара не смог сдержать дрожь. «Черт побери, я не могу связываться с этими двумя ублюдками. Сначала я сбегу, а о возмездии подумаю позже». Клон Хара быстро думал про себя, парируя быстрые атаки Антуза своим копьем. Затем он начал медленно удаляться от поля боя. В этот момент он больше не заботился о своих животных товарищах. Клон Хара приказал змее изо всех сил сдерживать Грима. Тем временем клон выдержал атаки Антуза, пытаясь отойти и избежать этого неловкого положения, когда его сжимали два врага. Однако не успел он отойти на несколько метров, как почувствовал за спиной зловонный ветер. Клон Хара обернулся и увидел гигантскую пасть, за которой последовала полная темнота. Глава 1482. Тот, кто сожрал клона Хара одним укусом, был, естественно, Грим, который превратился в пожирающую рыбу. Мастиф, змея и клон Хара погибли от руки Грима. Выживший сокол знал достаточно хорошо, чтобы подняться в небо и бежать к своим союзникам. «Прикрой меня, мы разделим добычу, как только окажемся в безопасности». Грим послал сообщение Антуза, прежде чем убежать обратно к адептам со своим выпуклым рыбьим телом. Его раздутый живот, казалось, рос и постоянно урчал, как будто внутри бушевало какое-то чудовище. Несколько величественных клонов бога на расстоянии почувствовали, что божественная власть Хара внезапно исчезла. Они громко выругались и поспешили в этом направлении так быстро, как только могли. Ничего страшного, если клон Хара будет уничтожен. Это не было особенно волнующим вопросом. Однако фрагмент божественной власти, содержащийся внутри клона, должен был быть восстановлен. Иначе Хор, бог охоты, навсегда утратил бы эту часть своей силы. Если Хор терял слишком много фрагментов божественной власти, так что он не мог собрать целую божественную власть, он падал на ступень ниже, превращаясь из бога шестого класса в бога низкого ранга. Если потеря его божественной власти была серьезной, он мог даже упасть до уровня полубога и потерять свой статус истинного бога. Клон был одноразовым, но фрагмент божественной власти должен был быть восстановлен. Несколько богов, которые были более близки с богом охоты, немедленно приказали своим клонам броситься на Грима, который только что сожрал клона Хара. Казалось, среди множества клонов, спешащих к нему, был даже шестой класс. Увидев это, Грим не осмелился больше ни секунды оставаться на поле боя. Он пробрался обратно к адепту так быстро, как только мог. Клоны богов хотели продолжить преследование, но адепты с другой стороны быстро перехватили их. На поле боя тут же снова вспыхнуло несколько ожесточенных схваток. Если бы это было в прошлом, Гриму было бы не так легко сожрать и переварить противника того же класса. Теперь, когда у него был том порчи и шар бога огня, чтобы защитить свое тело, он мог удержать врага от побега. Он направил неугасимый огонь к своему животу и с помощью двух артефактов насильно расплавил божественное тело клона Хара. После бегства обратно к адепту гигантское и раздутое рыбье тело Грима осталось висеть в воздухе. В конце концов, после долгих усилий он раздавил в пыль клон Хара клочок сознания души. Затем божественное тело клона вернулось к божественной силе. Естественно, фрагменты божественной власти внутри теперь были во владении Грима. Почувствовав, что сознание души клона исчезло, Антуза нетерпеливо спросил: «Вам удалось его убить? Сколько существует фрагментов божественного авторитета? Выплюни это и дай мне посмотреть». Грим открыл плотно сжатый рот, и таинственный, ослепительный кристалл выплыл из его пасти. «Божественная власть, фрагменты, действительно, это фрагмент божественного авторитета». Антуза прижался лицом к кристаллу и внимательно осмотрел его. У него было взволнованное выражение лица. «Из того, что я вижу, этот фрагмент божественной власти можно разделить на три части. Как мы должны разделить это между собой? Конечно, я получаю две части, а вы одну. В той битве я понес довольно большие потери. Я имею право на львиную долю». Грим закатил глаза, и уродливое лицо пожирающей рыбы приняло очень человеческое выражение. «Нет, нет, это фрагмент божественного авторитета. Мы не можем разделить его таким образом. Каждый из нас должен получить по половине. Я могу компенсировать ваши усилия и потери другими ресурсами». Антуза отказался идти на компромисс, даже если они были довольно близкими знакомыми. В конце концов, это дело касалось фрагмента божественной власти. Сама причина, по которой адепты постоянно вели войну против мира богов, заключалась в божественной власти, божественной добродетели и божественной силе, заключенной в теле бога. Система власти богов может показаться отличной от системы адептов, но все эти три ресурса могут быть использованы и адептами. Проще говоря, божественная сила была источником силы, божественная добродетель была проявлением божественной силы, а божественная власть была основой божественной силы. Божественность относится к области божественной силы, которой обладает Бог. Божественные власти были истинным сердцем божественных сил. Большая часть силы истинных богов исходила от их божественных авторитетов. Существовали даже легенды о смертных, которые мгновенно возносились в богов, когда натыкались на божественную власть. Божественная власть была также необходимым инструментом, с помощью которого боги могли поглощать и использовать силу веры своих верующих. Он также мог получать молитвы и просьбы от верующих и обрабатывать этот огромный объем информации. Тогда боги могли бы сплести сеть веры, чтобы получить всю силу веры, посвященную им. Божественная власть была самой конечной точкой и сердцем этой системы. Число божественных авторитетов представляло собой степень бога. Хор, бог охоты, был, по крайней мере, низшим богом пятого класса. Он почти наверняка имел в своем распоряжении по крайней мере один полный божественный авторитет и еще несколько фрагментов божественного авторитета. Он разделит некоторые из своих фрагментов божественной власти, чтобы служить хозяевами для своего клона. Эти клоны будут сражаться вместо него. Тот факт, что клон Хара мог вызвать на бой трех животных компаньонов пятого класса, явно имел прямое отношение к этим трем фрагментам божественной власти в его теле. Если божественные авторитеты были сердцем божественной силы, то они считались чистым преобразователем энергии для адептов. Если бы боги захотели превратить свое магическое снаряжение в божественное снаряжение, необходимыми материалами были бы божественные авторитеты и божественные добродетели. Божественные авторитеты наделяли божественные артефакты их высшим классом и наступательной силой, в то время как божественные добродетели наделяли реликвии уникальными божественными чертами. Из-за разницы в их системах власти адепты не могли непосредственно ассимилировать божественные авторитеты. Тем не менее, они могли использовать их для создания высококачественного магического оборудования, которое было полностью совместимо с их силами. Фрагмент божественной власти в сочетании с соответствующим количеством божественной добродетели может быть использован для создания магического оборудования пятого класса. Чем больше фрагментов божественной власти и божественных добродетелей используется в этом процессе, тем страшнее и мощнее оборудование. Естественно, учитывая такие искушения, каждый бог казался в глазах адептов не более чем гуманоидным сокровищем. Если бы адепт мог снять кожу с бога, вырвать его сухожилия и сварить его кости в масле, то того, что он мог бы получить, было бы достаточно, чтобы сделать его богатым и довольным. Для Грима и Антуза обоих начинающих пятого класса один фрагмент божественной власти означал еще один предмет магического снаряжения пятого класса. Неудивительно, что они так настаивали на получении своей доли добычи и спорили об этом. Ни за что. Противник разорвал мое тело в клочья. Я вложил больше всего труда, и я заслуживаю получить большую долю. Два для меня и один для тебя. Я дам тебе больше божественной добродетели в обмен. Естественно, Грим никогда бы не выплюнул еду, которая уже была у него во рту, особенно когда это был такой вкусный и сочный кусок мяса. Он открыл рот и выплюнул шар золотистого света. Призматические линии смутно виднелись, мерцая и плавая внутри шара света. Они двигались почти как разумные змеи. Антуза на мгновение заколебался. Он действительно хотел выиграть больше добычи для себя, но того, что он только что видел на поле боя, было достаточно, чтобы заставить его насторожиться. Грим мог быть только новичком, но у него была сила, чтобы подтвердить свои претензии. Ссора с ним из-за простого фрагмента божественной власти была не самым рациональным решением. Лучше оказать ему эту услугу и еще больше улучшить их отношения. С этой мыслью Антуза мог только кивнуть и согласиться на компромисс. Грим сплюнул, и ослепительный кристалл раскололся на три более мелких осколка божественной власти. Это была самая маленькая из возможных единиц божественной власти. Один из осколков вместе с шаром божественной добродетели поплыл к Антуза. Он убрал их все с широкой улыбкой на лице. Грим убрал два фрагмента божественной власти и вернулся к своей человеческой форме. «Я намерен еще раз прогуляться по полю боя и посмотреть, что еще смогу найти. Что насчет тебя?» Не удержался от страстного вопроса Антуза. «Я никуда не поеду». Грим вздохнул и указал на свое тело. Повсюду были зияющие раны, покрытые ужасными порезами, и все они дымились от струек черного дыма. Было очевидно, что они были поражены чужеродной энергией. «Одни эти травмы, вероятно, еще долго будут держать меня в постели. Тогда возвращайся вперед. Я снова выйду посмотреть». Антуза не слишком пострадал в предыдущем бою. Он также был жаден до добычи. Его фигура замерцала. Он бесследно исчез, устремившись к полю битвы. Грим положил Реми обратно в том коррупции, прежде чем полететь к плитке телепортации на задних линиях. Естественно, великий адепт шестого класса держал здесь оборону. Он также был свидетелем битвы Грима с клоном Хара. Хотя битва еще не закончилась, он не остановит Грима. В конце концов, Грим только что внес значительный вклад в борьбу и остро нуждался в возвращении и отдыхе. «Счастливчик, вы получили фрагмент божественного авторитета прямо здесь. Я адепт Брайан, отвечаю за поле битвы в этом звездном регионе. Оставьте свой контактный метод позади. Возможно, мы сможем обменять часть нашей добычи, когда все это закончится». Великий адепт шестого класса, отвечающий за защиту задних линий, одобрительно кивнул Гриму и предложил ему свое магическое клеймо. Грим почтительно послал свое собственное магическое клеймо, прежде чем шагнуть на телепортационную решетку и исчезнуть во вспышке света. Как только он вернулся в крепость Баулдер, Грим удалился в свою комнату под предлогом, что ему нужно отдохнуть и прийти в себя. Оказавшись в своей комнате и активировав всю магическую защиту, он начал тщательно подсчитывать всю свою добычу из этой битвы. Два фрагмента божественной власти, 38 единиц божественной добродетели, 2174 куска кристалла божественной силы. Причина, по которой было так много кристаллов божественной силы, заключалась в том, что Грим поглотил клона Хара, прежде чем у него появился шанс использовать свою силу. Таким образом, Грим получил много кристаллов божественной силы и божественной добродетели после расплавления тела Хара. Часть божественной добродетели также исходила от двух божественных зверей, которых убил Грим. Внутри них не было фрагментов божественной власти, но они дали Гриму довольно много кристаллов божественной добродетели и божественной силы. Божественная добродетель тоже была отличным ресурсом. Все, что вам нужно было сделать, это смешать немного божественной добродетели. Когда выковываете что-то, и этот объект будет обладать странными эффектами, похожими на основные силы. Эта божественная добродетель исходила от бога охоты. Естественно, они имели какое-то отношение к его божественности и его душе. Каковы же были особенности этих божественных добродетелей? Грим не мог не отдать приказ. Чип, проанализируй эти божественные добродетели. Бип. Инструкции получены, анализ продолжается. Глава 1483. Божественная добродетель тоже была превосходна. В какой-то степени можно сказать, что божественная добродетель была уникальной чертой, которой обладали истинные боги. Для богов божественная добродетель была связана с личностью бога, верованиями, принципами, установками и многими другими таинственными факторами. Смертные могли получить сверхъестественные силы, поглощая божественную добродетель, включая увеличенную продолжительность жизни и повышенное сопротивление. Более того, снаряжение, усиленное божественной добродетелью, также приобретет соответствующие характеристики. Дело в том, что и божественная добродетель, и божественный авторитет были первоклассными ресурсами, к которым стремился каждый адепт. Бип. Анализ божественной добродетели завершен. Божественная добродетель принадлежит Хару, богу охоты шестого ранга, богу среднего ранга пантеона орков. Оценочное количество фрагментов божественной власти 24. Сферы его божественности включают охоту, убийство, жертвоприношение, меткость зверя, выслеживание, создание ловушек, обнаружение. Характеристики целевой божественной добродетели. Носитель может поглотить божественную добродетель и использовать ее для увеличения базовых атрибутов тела или усиления определенных черт. Однако упомянутая божественная добродетель больше склоняется к областям убийства и выслеживания и может быть использована только для повышения ловкости и духовных чувств. 38 пунктов божественной добродетели, по оценкам, способны обеспечить носителю 6-точечное увеличение ловкости и 30-процентное увеличение радиуса духовного обнаружения. Если божественная добродетель используется для питания родословной звездного зверя, то, по оценкам, она увеличивает прогресс в анализе родословной на 26%. Если божественная добродетель используется для питания жизненной силы хозяина, она, по оценкам, увеличивает продолжительность жизни на 380 лет. Если божественная добродетель используется на смертном существе, одна точка божественной добродетели обеспечит их случайной божественной чертой в соответствующей области. Если более 5 пунктов божественной добродетели используются на одном существе, то это существо вознесется в святое животное. Грим посмотрел на список опций, которые предоставлял чип. Он чувствовал, как колотится его сердце. Божественная добродетель была поистине превосходным материалом. Это могло бы привести к огромному улучшению его способностей. Однако Грим не мог не расстроиться при мысли, что вся эта божественная добродетель может быть использована только для улучшения его ловкости. Из 4 основных атрибутов силы, телосложения, ловкости и духа ловкость была для него самой бесполезной. Он был чертовым магом из стеклянной пушки. Он был артиллерией одного человека, которая не нуждалась в фантастических движениях или нелепой скорости. Все, что ему было нужно, это взрывы, взрывы и еще больше взрывов. Вот почему ловкость Грима даже сейчас оставалась на уровне 18 баллов. Даже если бы он довел этот атрибут до 24 пунктов с помощью божественной добродетели, казалось бы, возможно, пробаблоид скорее всего, это не принесет ему никакой практической пользы в бою, как сейчас. Конечно, ловкость не была важна для Грима, но для Мэри она была чрезвычайно важна. Конечно, Мэри уже достигла пика 4 класса. Она стояла на пороге трансцендентности, и ее ловкость уже достигла предела в 49 пунктов. Даже если бы она захотела, ее нельзя было бы поднять еще выше. Вот почему в данный момент все это было бесполезно для Мэри. Что же касается использования божественной добродетели для улучшения своей жизни, не может быть более расточительной мысли. Продолжительность жизни Грима теперь насчитывала 12 000 лет. На данный момент он провел едва ли 1/20 своей жизни. Продлевать его еще на 300 лет при таких обстоятельствах было бессмысленно. Использовать божественную добродетель для создания святого зверя? Если Грим был могущественным богом с большим количеством божественной добродетели, чтобы сэкономить, создание одного или двух божественных домашних животных, чтобы сопровождать его, может быть достойной идеей. Однако Грим был адептом, и единственный шанс обрести божественную добродетель у него был на поле боя. Как таковой, у него не было ни квалификаций, ни власти, чтобы быть таким расточительным и расточительным. В процессе элиминации лучшим способом использовать божественную добродетель было питать свою родословную звездного зверя или создавать мощное магическое оборудование. На данный момент единственные 2 мощных артефакта в руках Грима были украдены у других людей. У него не было собственной реликвии. Это было несколько неприемлемо для такого гордого адепта, как он. Однако Грим не специализировался на создании магического оборудования. Ему придется потратить время, чтобы изучить эту идею, если он хочет создать специально подобранный высококачественный артефакт для себя. Теперь, приняв решение, Грим больше не колебался. Он протянул руку к шару божественной добродетели и молча поглотил его. Поглощение божественной добродетели было не таким уж простым делом. Во-первых, вы должны были уничтожить сознание души, которое Бог оставил в ней. В противном случае, безрассудное поглощение божественной добродетели Бога только превратит вас в хозяина для сознания души. Если Бог активирует их силы, Грим станет марионеткой их души. Конечно, Грим никогда бы не допустил такой ошибки. Он использовал свой принцип огня, чтобы уничтожить все следы сознания души Хара. Уровень принципиального огня был равен таким вещам, как божественная сила и душа Бога. Таким образом, использование его принципа огня было достаточно, чтобы стереть любые нежелательные элементы из божественной добродетели. Проклятый адепт, теперь я запечатлел в памяти твою ауру души. Однажды ты станешь моей добычей. Пока горело неугасимо яркое пламя, струйки черного дыма поднимались от божественной добродетели и складывались в уродливое лицо Хара. Он ревел, кричал и ругался, но ничто не могло остановить Грима от неуклонного уничтожения этого клочка сознания души Хара. Хе-хе, бог шестого класса среднего ранга с 24-бальным уровнем божественной власти. С потерей этого клона он потерял 3 фрагмента божественной власти. Уровень его божественного авторитета упал до 21 пункта. 21 очко – это не так уж много, но и немало. Это позволяло ему оставаться богом среднего ранга. Однако, если случится что-то еще, и он потеряет еще 1 или 2 фрагмента божественного авторитета, то его оценка окажется под угрозой. Если его общий уровень божественной власти упадет ниже 20 пунктов, он больше не сможет оставаться богом среднего ранга. Даже его божественное царство пострадает в результате и сократится наполовину. Даже если бы он смог восстановить утраченные фрагменты божественной власти постфактум и снова стать 6-м классом, разрушенная половина его царства бога потребовала бы большого количества божественной силы для восстановления. Это было бы абсолютной катастрофой для любого бога. Должен ли он послать еще одного клона, стало новым вопросом для Хара, бога охоты. Это была одна из трудностей, с которыми сталкивались боги, о которой не так часто говорили. Вызов клона позволил бы им создать замену, которая могла бы путешествовать куда угодно. Это было невероятно удобно. Однако, если что-то случится с клоном и фрагменты божественной власти не смогут вернуться к ним, они потеряют реальную силу. Сила богов покоилась на том количестве божественной власти, которое они контролировали. В соответствии с принципами мира богов, количество времени, усилия и усердия, необходимых для подделки фрагментов божественного авторитета через силу веры их верующих, было ужасающим. При обычных обстоятельствах богу сотни тысяч последователей потребовалось бы 1000 лет, чтобы иметь возможность извлечь из системы веры хотя бы 1 фрагмент божественного авторитета. Более того, это был наилучший возможный сценарий, когда не было других богов, сражающихся за ту же божественность. Если бы в их божественных областях были задействованы другие боги, то степень конверсии фрагментов божественной власти определялась бы степенью контроля, которые они имели над конкретными божественными областями. Чем больше богов вовлечено в этот соревновательный процесс, тем медленнее скорость, с которой божественная сила может быть преобразована в божественную власть. Вот почему мир богов не был утопией мира, даже когда адепты не вторгались. Почти каждый пантеонный бог имели бы некоторую степень совпадения в своих божественных областях. Пока это не касалось их главных божеств, оставалось место для компромисса. Если возникнет конфликт между главными божествами двух богов, тогда не будет и речи о милосердии. Тот, у кого кулак сильнее, будет жить и унаследовать все, что когда-то принадлежало побежденным. Другой бог будет уничтожен, а их душа уничтожена. Их царство бога рухнет, и их выжившие верующие либо будут приняты другим богом, либо умрут вместе со своим старым богом. Например, не может быть двух богов смерти в одном и том же плоском мире. Если бы два бога обладали одинаковой божественностью смерти, то они сражались бы до самого конца, даже без поддержки планарного сознания. Из-за постоянных междоусобиц между богами фракция адептов могла проскользнуть между трещинами и найти возможность извлечь выгоду из богов. Божественная власть и божественная добродетель – это были самые ценные сокровища, которые адепты могли заполучить в свои руки. Божественная добродетель могла бы улучшить их силы или быть использована для создания высококачественного оборудования в сочетании с божественной властью. Между тем, божественная власть была преобразователем принципа веры. Они могли превратить силу веры верующих в чистую божественную силу. Однако Грим был адептом, а не богом. Он не мог напрямую использовать эту силу. Тем не менее, это не означало, что Грим не мог использовать фрагменты божественной власти, чтобы улучшить свою собственную мощь. В конце концов, у него было сокровище, которое могло использовать фрагменты божественной власти. Шар бога огня. Шар бога огня был частью божественного снаряжения 5-го класса, выкованного с божественной властью огня Богом огня в первую очередь. Использование фрагмента божественной власти, полученного от клона Бога огня, для улучшения качества шара было неплохой идеей. Если сила шара Бога огня улучшится, то улучшатся и собственные силы грима. Он сможет использовать еще больше энергии огня. Что же касается этих двух фрагментов, полученных от бога охоты, вероятно, их лучше всего использовать в качестве жертвоприношений. Если бы они были принесены в жертву плоскости огненного элемента, это повысило бы уровень овладевших в настоящее время принципами огня грима. Это было, очевидно, более непосредственно и существенно, чем улучшение оборудования. Конечно, принести фрагменты в жертву миру планарного сознания адептов тоже было неплохой идеей. К сожалению, мир адептов не мог обеспечить его необходимыми принципами огня. План огненного элемента был лучшим выбором. Чем больше он думал об этом, тем нетерпеливее становился Грим. Он больше не мог беспокоиться о выздоровлении в своей комнате. Он поспешно бросился к телепортационному комплексу крепости Баулдер и вернулся к самолету огненного элемента. На этот раз он даже использовал исходную связь между душами, чтобы отдать приказ светлому клону, которого он оставил в мире адептов. Глава 1484. Огненный элементум плоскости, расплавленный алтарь. В центре долины медленно открылся сияющий портал. Грим снова вернулся в это место. По сравнению с тем, что было раньше, берег лавового озера был гораздо более оживленным, чем раньше. Помимо расплавленных великанов, пауков из тлеющей паутины и магических машин, было еще много огненных существ различных форм. Там были низкосортные огненные элементалы, огненные духи, огненные гиганты среднего и высокого класса, лавовые гиганты, магматические гончие и магматические звери. Вся территория вокруг расплавленного алтаря, казалось, превратилась в музей огненных существ. Здесь можно было увидеть практически половину всех туземных существ, которые могли быть найдены в плоскости огненного элемента. Грим слегка нахмурился, глядя на спешащего к нему Ласбиса. Он сказал торжественным голосом: «В чем тут проблема? Почему существует так много низших форм жизни?» Ласбис поспешно присела, услышав вопрос Грима. Она ответила своим странным, хриплым мысленным голосом: «Мой господин, это все тяжкий труд, который я порабощал из окрестных земель, чтобы ускорить прогресс». Сказав это, она намеренно понизила громкость и сказала дрожащим голосом: «Милорд, как вы знаете, в этом расплавленном алтаре есть что-то злое. Низкосортные существа таинственно исчезнут, пробыв здесь слишком долго. Так что, если мы не захватим больше людей, у нас не будет достаточно, чтобы продолжать идти». «Исчезнуть?» Грим на мгновение замер, но тут же вспомнил, что видел, когда впервые соприкоснулся с расплавленным алтарем. Он охотно поверил словам Ласбиса. «Немедленно пошлите за людьми, чтобы они построили для меня алтарь. Я хочу чем-то пожертвовать. Алтарь, пожалуйста, просветите меня, милорд. Какой порядок и масштаб огненного алтаря вам нужен? Высший порядок, с кем мне нужно общаться на этот раз, так это с планарным сознанием самого плана огненного элемента. ТССС». Ласбис вдохнул холодный воздух. Важно отметить, что для повелителей огня, таких как она, люди, которым они направляли жертвоприношения, часто были королями огня поблизости. Без жертвы достаточной величины планарное сознание никогда не ответит на вашу просьбу. Даже этот ветеран огненного короля не мог не взволноваться, приняв такую важную миссию. Контакт с планарным сознанием. Огненный алтарь такого масштаба и порядка не может быть разложен так легко. Возможно, только у королей огня были бы мировые алтари такого высокого качества. На мохнатом паучьем лице Ласбиса появилось неловкое выражение. «Вы хотите сказать, что мы сами не можем построить такой алтарь? Дело не в том, что мы не можем, а в том, что это займет много времени. Кроме того, нам придется повсюду искать необходимые ресурсы. По моим подсчетам, на сооружение алтаря у нас уйдет не меньше 10 лет». Теперь настала очередь Грима удивляться. Только теперь он по-настоящему понял, как по-разному воспринимают время и ценность два разных мира. Самые могущественные повелители огня в плоскости огненного элемента никогда не знали ценности накопления ресурсов раньше времени. Они сидели по домам и медленно совершенствовали свои силы. Следовательно, их стремление к чужим ресурсам было гораздо более укращенным. У них не было большой тяги к ресурсам, материалам или территории. Дело в том, что они предпочли бы не двигаться, если бы могли. Вместо этого они могли просто проводить свои дни в своем логове, медленно накапливая силу с течением времени. Так жило большинство огненных созданий, образ жизни, запечатленный в их душах. Без какого-либо давления на выживание не было никакого импульса или желания эволюции. Стараться изо всех сил искать ресурсы и знания, одновременно накапливая все магические материалы, которые могли понадобиться в будущем, было образом жизни и привычкой всех адептов в мире адептов. Никогда не возникнет такой неловкой ситуации, как это, когда адепт четвертого класса не сможет построить мировой алтарь. 10 лет, черт побери, 10 лет, это слишком долго. Кто знает, не станут ли эти фрагменты божественной власти проблемой, если они останутся в его руках. Лучше всего было как можно скорее превратить их в настоящую силу. Может, пойти к Грамсу и позаимствовать его мировой алтарь, тем не менее, принести такую ценную жертву на личную территорию короля огня. Грим не верил, что Громс отвернется от него из-за такой скудной добычи, но все равно это было бы рискованно. Лазбис не удержалась и указала ногой на далекое озеро лавы, когда увидела разочарование на лице Грима. У нее было странное выражение лица. «Милорд, разве это не мировой алтарь? Почему мы должны строить его сами?» Грим на мгновение остолбенел. Он обернулся и ошеломленно посмотрел на старый разрушенный алтарь, стоящий перед озером. По какой-то причине, когда его взгляд упал на алтарь, ему показалось, что кто-то дернул за струну в его сердце. Он почувствовал дрожь во всем теле, и, казалось, всепоглощающее чувство овладело им. «Лазбис, свяжись с Носком и скажи ему, чтобы все огненные существа и магические машины эвакуировались из расплавленного алтаря немедленно». Лазбис поклонился, услышав невозмутимый тон Грима. Затем она сказала: «Понял, я сделаю это немедленно». В конце концов, это место было частной территорией под властью Грима. Ни одного его приказа не вызовет ни неодобрения, ни сомнений. Не прошло и 10 минут, как на шумном рабочем месте воцарилась полная тишина. Вокруг расплавленного алтаря не было ни одной движущейся фигуры. Огромный дух Грима медленно бродил вокруг расплавленного алтаря, медленно, но твердо охватывая каждый дюйм земли и пространства в этом районе. Он осмотрел небо, затем землю и даже дно лавового озера. Только когда он убедился, что никаких отклонений нет, он открыл огнемет в воздухе. Мгновение спустя светлый клон Грима, которого он оставил в мире адептов, вышел изнутри. «Думали ли вы о том, как вы собираетесь поступить с этим фрагментом божественного авторитета?» — с любопытством спросил светлый клон. «Я решил». Грим и клон только посмотрели друг на друга, чтобы синхронизировать свои мысли. Грим мгновенно понял все, что клон пережил за последние несколько десятилетий. Академия магии Хортона стала еще больше, чем раньше. Адепта Инли из ассоциации Адепта успешно перешла в 5-й класс и отправилась в космос. Адепт Николас из центральных земель пропал без вести во время сражений с подземным миром. Его судьба оставалась неизвестной. Жук Адепт Биллис перешел в 4-й класс и стал основной боевой силой клана Багровых. Многие люди в клане также продвинулись до 3-го класса. Средний менеджмент неуклонно рос в размерах. Последняя церемония продления жизни, проведенная ветераном клана Снарлаксом, провалилась. Теперь он был на грани смерти. План гоблинов представил предложение о создании титана магической энергии и в настоящее время запрашивал ресурсы у клана. Тем временем в северных землях ледяная леди, неистовая ведьма и Люсия, все 3 помощницы Алисы, перешли в 3-й класс. Грим взял фрагмент божественной власти огня, который клон света вручил ему, и передал клону несколько нитей божественной добродетели. Затем Грим проинструктировал: «Отдай это Мэри. Обладая этой божественной добродетелью, она получит большую пользу либо от улучшения своей ловкости, либо от усиления силы своей вампирской родословной. И еще скажи ей, что она сможет встретиться со мной, как только построит здешнюю башню адептов». Светлый клон усмехнулся и вложил божественную добродетель в свое тело. Затем он повернулся и вернулся в мир адептов через огненные врата. Грим не смог сдержать вздоха, когда светлый клон ушел. Прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как он покинул мир адептов, но ему казалось, что прошло целое столетие. Даже если они касались его собственных учеников и людей, о которых он заботился, все происходящие там изменения звучали как истории о незнакомцах. Возникло неописуемое чувство отчужденности и отстраненности. Погоня за властью заставила его совершить огромный скачок вперед. Сам того не ведая, он начал отбрасывать своих спутников. Его прошлые воспоминания остались. Все, что произошло, могло быть вызвано в его памяти так же свежо, как и тогда, когда они только что произошли. Однако эмоции и человечность, связанные с этими воспоминаниями, медленно смывались по мере того, как он развивался и менялся. Его чрезмерно рациональный и практичный ум не только уничтожил все самообманы и заблуждения, это также заставило его больше не нуждаться в иллюзорной и приходящей любви и отношениях, чтобы онеметь. Путешествуя по всему миру, исследуя бесконечную вселенную и раскрывая тайны этого мира, эта простая и верная мысль медленно поднялась на вершину его сердца и стала идеалом, которым он был больше всего одержим. Давление выживания было тем, что подтолкнуло Грима вперед, прежде чем он перешел в пятый класс. Все усилия, которые он прилагал к самосовершенствованию, были направлены на выживание, на себя и на свой клан. Ради всего этого он рвался вперед изо всех сил. Когда он перешел в пятый класс, его продолжительность жизни была увеличена более чем на 10 тысяч лет, что полностью перевело его в другое измерение существования. Принципиальное преобразование его тела и души также вызвало тонкие, но фундаментальные изменения в его мыслях и менталитете. Давление выживания уже не было таким огромным. Даже с великой ведьмой Майсой, скрывающейся внутри фракции адептов, и богом мудрости, богом огня, а теперь и богом охоты, угрожающим извне, Грим все еще жил своей жизнью без заботы в полной мере. Если его загонит в угол, он даже откажется от столицы стали в лагере Экзодер. Он отступит к самолету огненного элемента. Это место никогда не позволит иноземным существам вторгаться в массовом порядке. Враги Грима должны были войти по одному, если они хотели его найти. Однако это было бы все равно, что найти иголку в стоге сена, учитывая размеры самолета огненного элемента. Если даже это место не было безопасным, Грим не возражал бросить все и скитаться в пространстве. Во всяком случае, учитывая его способности, он мог путешествовать куда угодно. Его так легко не загнать в угол. Более того, он был совсем один. Не было никаких опасений, что он уйдет. Он не останется и не будет сражаться до конца за ту скудную территорию, которая у него здесь есть. Именно эта его непривлекательная ментальность и породила в Гриме чувство свободы. Как и сейчас, Грима переполняло любопытство к вселенной. У него даже возникло желание путешествовать повсюду, медленно познавая чудеса и тайны мира. Глава 1485. Грим молча стоял перед ним. У него было такое чувство, что если он использует этот мировой алтарь для совершения высокосортного жертвоприношения, то произойдет что-то неожиданное. Однако у него также было чувство, что этот неожиданный инцидент не будет чем-то плохим для него. Поскольку это не было чем-то вредным, то это означало, что это было что-то хорошее. Со странным желанием просто попробовать, Грим решил совершить свою жертву здесь. Жертвоприношения на самом деле были очень простыми вещами. Подготовьте магический алтарь и позвольте человеку связаться с исключительно могущественной высшей сущностью через жертвоприношение. Приготовьте соответствующую жертву, и весь процесс был готов. Будет ли у этих высших существ свободное время, чтобы ответить на просьбы некоторых муравьев, будет зависеть от их настроения и качества жертвоприношения. До тех пор, пока качество жертвоприношения было достаточным, высшему существу было все равно, если человек, совершающий жертвоприношение, не был слишком уважителен. Когда мирские смертные совершали жертвоприношение, они всегда делали это великим делом. Они выбирали молодых и красивых девушек в качестве жриц и отбирали большое количество скота с явной целью развлечь высшее существо. Однако жертвоприношения с высшим существом были для Грима не более чем честной торговлей. В нем не было ни религиозного, ни таинственного чутья. Обе стороны взяли то, что им было нужно, и удалились удовлетворенные. Не было никакой необходимости во всех этих приличиях. После эвакуации всех, кто не был связан с расплавленным алтарем, Грим медленно подошел к этому древнему алтарю, который был заброшен более 10 тысяч лет. Грим легко ступил на сильно обветшавшие деревянные ступени и начал подниматься, любуясь древними руинами. 5 минут спустя он стоял перед странной каменной платформой алтаря. Он не знал, из какого материала сделана каменная платформа, но она была серо-белого цвета и выглядела древней. На нем были вырезаны всевозможные необычные узоры и странные руны неизвестного назначения. Даже такой знающий, каким был Грим, и такой умный, каким был Чип, они не могли сделать ни головы, ни хвоста из этих древних узоров, наследие которых явно вымерло давным-давно. Как ни странно, когда взгляд Грима скользнул по каменной платформе, звуки рун естественным образом возникли в его сознании, даже без того, чтобы кто-то учил его. Тем не менее, он не имел ни малейшего представления о том, что означало заклинание или какова была цель рун. Интересный. Грим не мог не удивиться. А вездесущая воля огня, Грим представляет тебе свою просьбу. Пожалуйста, прими сложный подарок, который я приготовил для тебя. Грим закрыл глаза и произнес заклинание вслух, беззвучно пытаясь мысленно связаться с сознанием мира. К сожалению, как он ни старался, как ни был искренен, от алтаря не было никакого движения. От огненного элемента не осталось и следа движения. Что это? Не покажется, если на столе не будет еды? Грим вздохнул и достал фрагмент божественной власти. Он осторожно положил его на каменную платформу. Эффект был мгновенным. В тот момент, когда фрагмент божественной власти коснулся всей еще теплой платформы, из алтаря вырвался золотой луч света. Он превратился в гигантский столб света, пронзивший небо. Кончик столба света взорвался прекрасным дождем золотого света, когда он коснулся неба. Искры медленно опускались сверху, окутывая весь расплавленный алтарь и изолируя его от остального мира. Неописуемо огромное сознание спустилось с небес и заперлось в душе Грима. Все духовные чувства Грима, а также способности Чипа к обнаружению были возвращены обратно в его тело. Только его зрение, слух и физические чувства оставались незатронутыми. Казалось, что все его сверхъестественные силы были запечатаны и не могли быть использованы. Грим практически стал обычным смертным рядом с несравненно могущественным сознанием. У него больше не было ничего из того, чем он обычно гордился. «Человек, ты тот, кто хочет пожертвовать этим фрагментом божественной власти». Это был потрясающий, величественный и таинственный голос. В нем не было эмоций живого существа. Он обладал только древней аурой, которая наводила на мысль о его невероятном возрасте, а также властным видом. «Великая воля огня, это действительно я приношу тебе жертву, пожалуйста, прими мою жертву». Будучи великим адептом пятого класса, Грим прекрасно знал ход и процесс жертвоприношения. При общении с таким высшим существом не требовалось никакого обмана или обмана. Их ментальные сознания были связаны, и ни одна из мыслей или желаний Грима не могла ускользнуть от внимания. «Я могу принять эту жертву. Скажи мне свою просьбу. Я хочу поднять уровень огня, которым обладаю. Я не удовлетворен их мощью. Я чувствую на тебе два совершенно разных источника огня. Кого из них вы хотите возвысить? Могу ли я узнать их последствия после возвышения, прежде чем принять решение?» Грим попытался связаться с великим сознанием. «Человек, у тебя есть огненное происхождение, которое имеет след запаха бессмертия. Я могу поднять его до ожога души. С этого момента ваш огонь будет обладать способностью непосредственно сжигать душу. Другой огонь имеет запах зеркального отражения. Я могу поднять его до клонирования. С тех пор ваши иллюзорные образы будут обладать примерно 30% вашей наступательной силы. Возможно, это было благом, предоставленным первой жертвой, но воля огня плана огненного элемента была необычайно нежной и дружелюбной. Возвышение бессмертного пламени до ожога души определенно казалось улучшением уровня принципа огня. Это сделает нападение Грима еще более ужасным, чем раньше. Между тем, повышение изображения огня до клонирования улучшит контроль Грима над полем боя, а также его способность сохранить свою жизнь. Имея в своем распоряжении три огненных клона, Грим сможет использовать в бою еще более разрушительные комбинации. Грим слегка прикусил губу. Он не мог не заколебаться на мгновение. «Человек, я чувствую ауру еще большего количества фрагментов божественной власти на тебе. Почему бы тебе не пожертвовать ими всеми? Тогда вам не придется беспокоиться о выборе». Воля огня намекала в заботливой манере. «Черт, у этой огненной воли даже была собачья морда вместо носа. Подумать только, он мог даже пахнуть чем-то подобным». Как и ожидалось, чем старше ты был, тем хитрее становился. Любое разумное существо станет хитрым, как только проживет достаточно долго. Подумать только, он даже понял принцип голодного маркетинга. Грим не мог удержаться от мысленного ворчания по поводу хитрости Фаер, когда он достал еще один фрагмент божественной власти и положил его на платформу. Затем он усмехнулся. «Я решаю поднять изображение для клонирования. Что же касается дополнительного фрагмента, могу я попросить вас об одолжении?» «Что это?» Воля огня, казалось, была в хорошем настроении, чтобы увидеть два фрагмента божественной власти. «Помоги мне объединить эти две вещи вместе». Сказав это, Грим осторожно положил фрагмент божественной власти огня на платформу рядом с шаром бога огня. «Ваша просьба не превышает ценности жертвы. Принято. Жертвоприношение начнется сейчас. Громкий и величественный голос воли огня загремел, и на платформе вспыхнуло золотое пламя. Два осколка, которые Грим положил на него, мгновенно растаяли в пламени, прежде чем распасться на бесчисленные искры, которые рассеялись в воздухе. Воля огня отняла у него жертву. В следующую секунду с небес спустились два луча золотого света. Один луч поглотил Грима, в то время как другой поглотил фрагмент божественной власти и шар на платформе. Бесчисленные таинственные и глубокие огненные руны сформировались в воздухе, прежде чем ворваться в тело Грима, как ласточки в свои гнезда. Грим мгновенно ощутил таинственную силу, изменяющую образ огня в его сознании души. Большая часть знания о происхождении огня, которые он не мог понять в прошлом, внезапно появились и стали частью его ментального сознания. Тем временем золотой столб, поглотивший огненный фрагмент божественной власти, расплавил его, превратив в странную жидкость. Затем жидкость слилась с шаром бога огня. Шар ярко светился, когда нити золотого пламени и ослепительные руны сплетались вместе и изменяли его внутреннюю структуру. Яростный и дикий крик бога огня, казалось, слабо прозвучал в воздухе, когда ярко-желтое пламя вырвалось из шара, сопротивляясь модификации, принесенной рунами. Если бы Грим был тем, кто выполнял модификацию, он не смог бы остановить шум, вызванный гневом бога огня. Однако даже бог огня седьмой степени Синая не мог остановить волю огня в плане огненного элемента. Когда яростный рев и крики медленно стихли, шар бога огня засиял, как миниатюрное солнце. В нем происходили беспрецедентные изменения. Руководила этим процессом воля огня, принявшая жертву Грима. Как говорится, получаешь то, за что платишь. С волей огня, выполняющей модификации, Гриму больше не нужно было беспокоиться о первоначальном владельце шара. Это было потому, что все следы и фрагменты души, оставленные Синаем в сфере бога огня, были стерты волей огня. Единственное, что осталось у Грима, это новый артефакт, ожидающий нового владельца. Класс этого божественного снаряжения был продвинутым пятым классом, на один младший класс выше, чем до его модификации. Однако больше всего Грима взволновало то, что божественное заклинание пятого класса «Выжженная земля», хранящаяся внутри шара, теперь превратилось в критический лесной пожар. Это было настоящее огненное заклинание пятого класса, которое обладало полной моделью заклинания и заклинанием активации. До тех пор, пока Грим будет готов внимательно изучить его, он действительно сможет понять это жестокое, наступательное огненное заклинание. Эти преимущества были лишь частью, вызванной изменением сферы бога огня. Как только шар примет нового владельца, он станет эксклюзивным оборудованием происхождения Грима. Это больше не будет иметь никакого отношения к Синаю. Быть в состоянии действительно получить высококачественное магическое оборудование, совместимое с происхождением души, что может сделать адепта счастливее, чем это.